Глава вторая. Крепость Пабион. «Железные рыцари, вы обходите долину с правой стороны и атакуете! Рыцари черной птицы, вы проходите по левой стороне и также атакуете! Отряды 2, 3 и 4 будут прорываться через ущелье с фронта! Да!» Солдаты, вытащив мечи и копья, бросились вперед. Тяжело дыша, они погрузились по колено в снег, входя в огромный каньон, который был похож на сцену из ада. Вы вошли в зону влияния демонов-джиннов. Клан джиннов является одним из правителей ада, и их присутствие изуродовало эту землю. Они исказили окружающую среду и сделали ее частью ада. Естественно, демоны намного сильнее внутри этой территории. Это было сущностью черной мглы, покрывающей княжество Синиус. Любой солдат, вошедший туда, мгновенно будет окружен тысячами монстров, их красные глаза сверкали алчностью и злобой. Это были адские демоны, появляющиеся из тьмы. Они были похожи на химер. Монстры с верхней частью человека, нижней льва и головой быка. Некоторые монстры могли иметь 5 голов или 8 рук. Они были похожи на монстров с выставки. Это были не обычные монстры, а те, которые были деформированы под демоническим влиянием. Когда солдаты входили в их прямую видимость, монстры начинали довольно облизываться своими длинными языками, одновременно с этим демонстрируя выступающие клыки. Тысячи монстров закричали и устремились вперед, чем вызвали дрожь земли. Предводители отрядов тотчас приказали своим войскам. «Ведущие войны, рывок!» Солдаты во главе отрядов подняли свои щиты и одновременно бросились вперед, но через некоторое время огромные монстры сбивали их на землю и топтали. «Священники, сосредоточьте свою святую силу на ведущих войнах! Великий бог Арес, пусть твои силы света и могущества помогут им! Святой меч! Милостивая богиня земли, вдохни жизнь твоих детей! Возрождение!» Тысячи священников, находящихся позади, использовали святую магию. Благодаря магии появились миллионы всплесков интенсивного света, которые вызвали стоны у монстров тьмы, и они замешкались. «Теперь отправьте их назад во тьму!» Солдаты, которые восстановили свои силы с помощью святой силы, вновь со всей яростью напали на монстров. Чудовища завопили и также бросились вперед. Звон и лязг металла распространились по округе. Десятки воинов, подбежав к монстрам, смогли разгромить их, но прежде чем облегченно вздохнуть, они сами были атакованы другими гигантскими монстрами, которые устроили для них кровавое месиво. Постоянная кровавая резня на снежном поле была похожа на обливание красной краской по белой поверхности. Один из воинов в разгар боя застонал от отчаяния. Это был Джеймс, капитан 3-го штурмового отряда. Они были в первых рядах со своими войсками, когда начался бой, но в процессе сражения слишком далеко оторвались и сейчас оказались изолированными от остальных. После долгой битвы их обмундирование и оружие превратились в лохмотья, а зелья закончились. В такой ситуации, к сожалению, они не могли рассчитывать на помощь священников или основных сил. «Неужели все закончится здесь?» Капитан оглянулся по сторонам. Рядом было всего человек 10, в то время как их путь преграждали десятки монстров. «Мне бы сейчас какую-нибудь поддержку, но это невозможно в данной ситуации. Чёрт! Я не могу умереть, не прикончив хотя бы парочку этих ублюдков-монстров!» Именно в этот момент раздался громкий звук. Когда Джеймс повернулся, он увидел одного человека, приближающегося словно ураган. Все его тело было защищено толстым мехом. «Кто ты? Воин снабжения!» «Воин снабжения? Разве ты не должен быть в отряде снабжения? Не говори мне, что ты пришел сюда один! Да, я занят, поэтому объясню все позже. Ты же отправлял запрос на поставки недавно. Что тебе нужно? Инструменты для ремонта, зелья для восстановления или еда? Да, все нужно! У меня осталось всего 50% от всего запаса. Радун!» Змея на талии человека открыла рот и выложила 50 ремнаборов, зелья для восстановления и военную провизию. Джеймс стоял с потрясенными глазами, в то время как этот человек вытащил что-то и поднес близко к его лицу. «Вот, распишитесь здесь, чтобы подтвердить, что получили все необходимое от меня». «Роспись? В такой ситуации? Поспешите! Разве вы не должны восстановиться до нападения монстров?» «Да, понял!» Как только Джеймс подписался, воин взял его за руку и сказал: «Это сложно, но постарайтесь продержаться еще немного. Армия в настоящее время находится у входа в каньон. Основные силы видели сигнальную ракету, которую выпустили, поэтому помощь должна быть в ближайшее время. Может, около 10 минут, так что вы должны продержаться». В этот момент закричали какие-то монстры и рванули в их сторону. Мужчина повернулся и крикнул: «Вспышка!» И действительно, воин снабжения двигался вокруг монстра так быстро, словно вспышка молнии. Когда луч света прошел через десяток монстров, все они быстро потеряли 15% здоровья. Человек стиснул свой шарф и рассмеялся. «Это услуга, но сейчас я достаточно занят. Лунная иллюзия!» Тотчас человек окружил свет, и появились три копии, которые тут же разбежались в разные стороны, из-за чего монстр недовольно взревел и бросился за одной из них, в то время как сам человек, активировав спринт, убежал назад. «Этот человек...» Джеймс, получивший снаряжение, глупым взглядом смотрел в спину удаляющегося воина. Затем кто-то из его отряда, также смотревший на мужчину, спросил. «Капитан Нем, разве это не тот человек из слухов?» «Тот человек? Как? Вы еще не слышали о нем? Каждый раз, когда человек, окруженный монстрами, запрашивает снабжение, появляется человек и доставляет нужные припасы, после чего просто исчезает. Его еще называют передвижным магазином. Тогда это был не просто слух». Джеймс смотрел еще более изумленно. «Хе-хе-хе! Еще один человек!» После доставки всего необходимого Джеймсу, человек побежал назад через все поле боя, успешно избегая монстров. Он двигался так же быстро, как ветер, выполняя запросы тут и там, словно передвижный магазин. Все верно, этого человека звали Арк. Была причина, по которой он передвигался по полю боя и доставлял товары. Арк принимал участие в походе в качестве военного поставщика, но ему практически нечего было делать, когда начались боевые действия. Кланы енотов и барон производили снаряжение, Джастис, Мэн, Реабилитанты и Темные Дэм сопровождали товары, в то время как Сид, будучи торговцем, занимался документами, связанными с этим и прочими проблемами. Когда все работники были заняты делом, президенту было нечего делать. Тогда почему бы мне не заработать некоторых достижений на поле боя? Хоть Арку из-за наличия эксклюзивных торговых прав и было по большому счету все равно, он также принял квест. Поскольку ему не нужно было беспокоиться о поставке боеприпасов, он должен был стремиться получить дополнительную компенсацию, и, соответственно, он также принимал участие в сражении. Когда началась битва, множество подразделений оказались изолированы, эти люди не могли больше получить поддержку от основной армии, и потому вопрос поставок был для них особенно важен. Однако снабженцы помочь всем были не в силах. И вот однажды Арк вдруг услышал одного из командиров. «Чёрт! Один из поисковых отрядов был загнан в угол на западном горном хребте. Там слишком много монстров, так что снабжение будет невозможно туда доставить. Может кто-нибудь из солдат доставить туда припасы? Я сделаю это!» Арк искал нечто подобное, и потому, приняв задание, немедленно доставил все нужное к отряду. Следом за этим перед ним появилось окно с сообщением. «Ваша миссия по доставке припасов в изолированный отряд выполнена. Благодаря отличному выполнению обязанностей, уровень выживаемости ваших союзников повысился. Достижения увеличились на 300. 300 очков достижений!» Глаза Арка увеличились от удивления. На поле боя, убивая монстров, можно получить достижения в зависимости от уровня монстра только в размере 5-15 очков. Так как многие воины собирались и атаковали одного и того же монстра, они получали лишь от 1 до 5 очков. А здесь он получил 300 только за доставку припасов. Поскольку многие воины нуждались в поставках на поле боя, Арк предвкушал огромный куш. В любом случае, он очень быстро соображал после получения такого достижения. «Подождите-ка, если так легко могу получить достижение, то зачем мне сражаться? Я могу просто заниматься снабжением изолированных отрядов». «Тогда...» Потому-то Арк отправился прямиком в штаб снабжения, где сообщил Надину. «Многие воины теряют свои жизни из-за несвоевременной поставки запасов». «Проклятие! Я знаю это! Но одного отряда снабжения недостаточно. Кроме того, они не могут пройти слишком глубоко. Если отряд приведет за собой еще и монстров к изолированным отрядам, то это причинит еще больше вред. Я схожу с ума!» — нервно закричал Надин. На что Арк слабо улыбнулся и выдвинул свое предложение. «Вот почему я предлагаю всего одного человека вместо целого отряда. Места, куда могут добраться отряды снабжения на поле боя, ограничены. А если это один человек, то ограничения исчезнут. Но это может быть более опасно, но я готов, если это нужно для успешного похода». «Вы это сейчас искренне предлагаете?» «Конечно. Однако есть одно условие. Помимо военных поставок, я хочу также вступить в основные силы экспедиционной армии. Если вы хотите, чтобы я доставлял запасы к изолированным отрядам, то мне нужно 120% от рыночной цены». «Что? Разве это не на 50% больше той цены, по которой вы доставили нам товары? Моя жизнь очень ценная. Считайте это компенсацией опасности. Поставки снабжения на поле боя — это как жизнь солдат. Даже если деньги важны, разве они более ценны сражающихся бойцов? Арк без зазрения совести пытался получить прибыль на жизни солдат. Но и Надин не получил бы большого ущерба. Ценность позиции определялась необходимостью, на поле боя это было еще более важным. Если припасы не были доставлены вовремя, то они даже гроша ломаного не стоили. А если нужные запасы были доставлены в срок, то цена в 120% не такая уж и большая. Хорошо. Убедитесь в том, что командир подразделения подпишется в получении материалов, иначе вы не получите даже медика. Конечно. Разве доверие в документах — это не основа бизнеса? Таким образом, Марк превратился из воина в поставщика товаров. В качестве воина снабжения он получил довольно много прибыли. Он мог не только поднять свой рейтинг быстрее, чем другие, но также получить 50% прибыли от товара, который передавал солдатам. Кроме того, Радун, щелкая своим языком, вдруг ударил хвостом. После его нырка в снег, перед арком появилось окно с сообщением. Радун получил копье Калкина. Это было еще одним преимуществом, которое он получил, став воином снабжения. Место боя, где солдаты сражались с монстрами, было полем, покрытым по колено снегом. В запутанных битвах было много мест, где захоронена добыча, которую солдаты не смогли обнаружить. Когда Арк сражался вместе с ними, он не мог забрать ее у них под носом, но все изменилось после того, как он стал поставщиком. Радун мог найти затерянные в снегу предметы. Это было как убить двух зайцев одним выстрелом. «Отлично! Молодец, Радун!» Арк похвалил Радуна и погладил его после того, как он вернулся. «Хозяин, есть сигнал в 500 метрах на 3 часа! И еще один запрос на 8 часов!» Внезапно подал голос Раккарт. «Какая страна более срочная? Хоть сигнал появился позже, направление на 8 часов более серьезное. Там много выживших солдат, но их оружие настолько изношено, что выйдет из строя в любую минуту. У некоторых остались только щиты». «Понятно. Я отправлюсь туда. Направляй меня!» Справа подкрепление подошло к обеим сторонам сражения, поэтому там многолюдно. Например, на 200 метрах от того места, где вы находитесь, есть щель в скалах. Если вы немного обойдете вокруг, где монстров уже уничтожили, то сможете добраться до места назначения в течение 3-4 минут. Отлично. Сообщи мне, если будут какие-то изменения. Арк помчался через поле боя, получая отчёт Раккарда в реальном времени. Это было большим подспорьем для воина снабжения. Как-никак у Раккарда был панорамный вид на поле боя. Кроме того, он также мог использовать режим спутникового наблюдения, чтобы быстро ловить запрос на поставку снабжения. Это позволяло Арку добираться до солдат безопасно и быстро, что не шло ни в какое сравнение с целым отрядом снабжения. Иногда он доставлял припасы даже быстрее, чем отряд, который был прямо рядом с ним. «Я должен добраться первым, чтобы получить 120% от стоимости!» Поэтому Арк сосредоточился на быстром передвижении, но и это было не все. Также важно, чтобы солдаты выжили. «Мы не можем медлить!» Так что Арку нужно передвигаться очень быстро. Все солдаты в походе были его клиентами. Если их станет меньше, значит, и его доход тоже уменьшится. Солдаты должны сражаться и выживать, чтобы он получил максимальную прибыль. Кроме того, естественно, что конечной целью похода было спасение континента. Если экспедиционная армия будет уничтожена, то и королевство Шутенберг подвергнется опасности. «Выживание солдат — самое важное для меня!» «Спасибо!» «Четвёртый отряд движется сюда! Просто подожди немного!» После доставки припасов Арк еще раз объяснил ситуацию изолированным бойцам. Это была попытка повысить выживаемость солдат, однако только он повернулся, чтобы отправиться к следующему отряду, как раздался крик. «Грипперы! Грипперы появились!» Арк повернул голову и увидел огромные тени, появляющиеся в каньоне. Гигантские тени, более 20 метров в длину, тащили цепи, которые издавали ужасный металлический звук. С зашитыми глазами и ртами, цепями вокруг тела, чудовища под названием Грипперы появились из тьмы, неся с собой огромные каменные столбы. Как только они появились, в лагере союзников начались хаос и паника. «Блокируйте их! Остановите их, пока они не добрались сюда! Сосредоточьте на них все большое оружие! Пустите в них огонь и молнии!» В это время раздалось несколько выстрелов из чего-то, что напоминало улей, расположенный в лагере союзников. Это было оружие, которое разработал клан енотов. Естественно, Арк продал экспедиционной армии следующее поколение этого оружия. Вместе с этим были проданы многочисленные катапульты, а также огненные арбалеты. Одновременно с огненным залпом из катапульты были запущены огромные камни, которые с грохотом врезались в приближающихся монстров. Когда в грипперов попадали десятки снарядов, они издавали какие-то странные звуки и падали на колени. Когда монстры падали, Вокруг них собирались тяжело вооруженные подразделения и отряды кавалерии. Конечно, остальные войска тоже не сидели без дела. Приблизившись, они создавали несколько рядов оцепления, чтобы предотвратить прорыв монстров глубже. «Тяжело вооруженные отряды! Атаковать без остановки! Сделайте все, чтобы остановить этих тварей!» Закричали командиры, в то время как большие орудия снова дали залпы снарядов. Два гриппера рухнули после огневых залпов, однако несколько солдат также пали под жестокими атаками разоренных монстров. Тем не менее, даже после трех последовательных нападений грипперам удалось приблизиться к лагерю. Монстр поднял каменный столб и со всей силы ударил им вертикально вниз. 10-метровый каменный столб застрял в земле, после чего монстр разорвал своими когтями собственную грудь и вырвал сердце. Гриппер поднял голову, взвыл в небо, в то время как его тело просто разорвало на куски, словно бомбу. Арк, солдаты и даже монстры пострадали от ударной волны, и когда Арк поднял голову, перед ним появилось информационное окно. Гриппер вызвал земляной взрыв. Гриппер пожертвовал собой и использовал огромный каменный столб, чтобы распространить влияние проклятия на землю. Те, на кого повлияет удар, будут лишены своей силы и не смогут противостоять злым духам. Время действия проклятия — 24 часа, но его действие усилит демоническое влияние на 2 километра. Монстры станут сильней. «Ах, опять! Как ж досадно! Но теперь надежды нет!» — застонали командиры. Характеристики союзников снизились на 50%, в то время как монстры, наоборот, усилились половину. Другими словами, возникла огромная разница между солдатами и монстрами. Боевые действия в подобных условиях равносильны самоубийству. У армии был только один выход. «Отступать! Всем войскам отступать!» Экспедиционная армия была вынуждена отступить. Им пришлось отступить от каньона, также от огромной крепости, находившейся в глубине кромешной тьмы.